Сначала, в результате несчастного случая, выхода из строя воздушного редуктора «Акваланга», во время подводного плавания погиб капитан Джеймс Помпей. Произошедшее казалось невероятным. Помпей был опытным пловцом, долгое время занимавшимся дайвингом. Его акваланг был куплен совсем недавно и находился в отличном состоянии. Гибель нового руководителя ЦГ мгновенно привела к появлению целой серии гипотез, сходившихся в том, что трагический случай явился лишь имитацией, призванной замаскировать убийство. В некоторых средствах массовой информации оказалась воскрешена старая версия об убийце-маньяке в полицейском мундире. Теперь делались предположения, будто Помпей оказался жертвой убийцы с Грин-Ривер, потому что якобы вышел на его след. Версия эта, правда, так и не вышла за границы досужих журналистских домыслов. Никаких серьезных данных, подтверждавших ее, не существовало. Тщательное расследование обстоятельств гибели капитана показало, что она объяснялась вполне естественными причинами. После смерти Джеймса Помпея, исполняющим обязанности руководителя целевой группы, был назначен опытный полицейский Грегори Бойл. Всем, однако, было ясно, что это назначение носит временный характер. Бойл не имел заметной поддержки на уровне штата и рассматривался всеми как сиюминутная, проходная персона, лишь до поры устраивавшая разные центры силы. Розыски зеленого убийцы, ввиду их высокой социальной значимости, уже давно вышли за пределы обычного уголовного расследования, а потому постоянный руководитель ЦГ просто не мог не быть ставленником политической силы уровня штата или даже выше. Бойл таковым не был, а значит, его последующая замена становилась всего лишь вопросом времени. 22 июня 1987 года в округе Сан-Диего, штат Калифорния, был найден очередной женский труп. Погибшая, полностью раздетая молодая женщина белой расы, была вывезена в пустыню и там брошена в небольшой овраг. Несмотря на сильное разложение останков, криминалистам удалось установить личность жертвы преступления и причину смерти. Выяснилось, что 26-летняя Энн Варелла погибла в результате механической асфиксии. Последний раз ее видели живой в придорожном баре за 4 дня до обнаружения трупа. Варелла явилась пятой женщиной в Сан-Диего, убитой в манере убийцы с Грин-Ривер. Остается добавить, что общее число девушек и женщин, погибших в том районе за предшествующие 2 года, превысило уже 1,5 десятка. Но основное их количество погибало все же от ножевых ранений, а не от душения. Прошло всего несколько дней, и целевая группа получила сообщение об обнаружении человеческих останков на территории округа Кинг. 27 июня 1987 года два мальчика, игравшие в дренажной канаве рядом с пересечением 312 Саут-стрит и шоссе номер 18, выкатили из кучи мусора человеческий череп. Вызванные к месту страшной находки полицейские и криминалисты из службы коронера установили, что под кучей мусора находится женский скелет. Из одежды на нем находился только пояс от юбки. Труп был оставлен очень близко от проезжей части дороги, менее 10 метров. Преступник предпринял попытку сокрытия тела, для чего накрыл его старой дверью, найденной, очевидно, здесь же, в мусорной куче. Именно благодаря этому скелет достался криминалистам практически полным. Его не растащили ни животные, ни птицы. Довольно быстро, менее чем через неделю, судебным медикам удалось идентифицировать останки. Оказалось, что найденный скелет принадлежал 17-летней стриптизерше Синди Смит, вернувшейся в Сиэтл из Калифорнии 13 марта 1984 года и исчезнувшей в тот же день. Таким образом, еще одно подозрительное исчезновение женщины в округе Кинг закончилось гибелью. По общему мнению детективов и криминалистов, убийство Синди Смит явилось делом рук зеленого убийцы. На это указывал набор характерных для почерка последнего признаков. Жертвы из диапазона приемлемости маньяка, характерный для него способ сокрытия тела, время исчезновения и прочее. Синди явилась одной из последних жертв загадочного преступника. Внимательный читатель, должно быть, обратил внимание на то, что с начала весны 1984 года активность убийцы с Грин-Ривер практически не фиксировалась, и женщины в округе Кинг пропадать перестали. Июль и август 1987 года минули спокойно, не принеся целевой группе ничего нового. В сентябре же пришли очередные вести из Калифорнии, где в округе Сан-Диего продолжалась серия убийств женщин в стиле «убийцы с Грин-Ривер». 20 сентября 1987 года велосипедисты, катавшиеся по пустыне, наткнулись на полностью раздетый труп Салли Мурман Филд, хорошо известной местной полиции 19-летней проститутки и наркоманки. Салли исчезла 2 днями ранее. Хорошая сохранность тела позволила установить причину смерти – удушение. А 5 днями позже, 25 сентября, оказался найден еще один ногой женский труп – 36-летней Сары Гидалисии. На этот раз тело было расчленено с применением топора, однако фрагменты не были разнесены на большое расстояние и их удалось собрать. Точную дату исчезновения Гидалисии установить не удалось, но было очевидно, что останки пробыли в пустыне довольно длительный промежуток времени – порядка 2 недель. Процесс разложения плоти в жарком калифорнийском климате протекал очень быстро, и поэтому причина смерти осталась невыяснена. Сара была полностью раздета, никакой одежды, украшений или иных личных вещей погибшей найти не удалось. Через месяц, 19 октября, на расстоянии чуть более 1 километра от места обнаружения трупа Салли Мурман Филд оказались найдены скелетированные расчлененные останки еще одной женщины. Для расчленения убийца использовал топор и нож. Это стало ясно из исследования сколов костей. Никаких личных вещей, способных помочь в установлении личности погибшей, найдено не было. Судебным медикам и криминалистам пришлось немало побиться над идентификацией находки, и в конечном итоге их труд был вознагражден. Выяснилось, что останки принадлежали 24-летней проститутке Дайане Моффит, пропавшей без вести в середине сентября 1987 года. Причину смерти женщины, как и в предыдущем случае, выяснить не удалось. В случаях Гидалисии и Моффит не совсем понятно было, для чего преступник расчленял тела своих жертв. Обычно это делается для удобства сокрытия останков и создания максимальных затруднений при идентификации погибшего. Однако убийца из Сан-Диего как будто бы преследовал некую иную цель. Он не утруждал себя закапыванием фрагментов тел, что было, в общем-то, совсем несложно проделать. Более того, он даже не разносил части тел на сколь-нибудь приличное расстояние. Имея в своем распоряжении автомобиль, он вполне мог разбросать их на площади в десятки и даже сотни километров. В этом случае возможности криминалистов реконструировать неполный скелет и идентифицировать его резко бы снизились. Однако этим убийца заниматься не стал. Складывалось впечатление, что расчленение тел он осуществлял вовсе не с целью создать затруднения для полиции, а для чего-то иного. Возможно, им двигало любопытство, желание поиграть с трупом, потребность в дополнительном глумлении над женским телом. Тут следует отметить, что многие сексуальные преступники после арестов признаются в постоянном разочаровании от слишком быстрой, по их мнению, смерти жертв. В декабре 1987 года исполнявший обязанности начальника ЦГ Грегори Бойл представил личному составу нового начальника, Роберта Эванса, который заступал в должность с 1 января следующего года. На пресс-конференции, собранной по поводу этого назначения, было озвучено официально признанное число погибших от руки убийцы с Грин-Ривер – более 40 человек. Формулировка эта была довольно лукавой. Внимательный читатель знает, что целевая группа на тот момент рассматривала в качестве эпизодов этого сериала по меньшей мере 44-45 убийств, но главное заключалось даже не в этом. Убийца с Грин-Ривер вышел в общенациональные лидеры по количеству жертв, далеко обойдя Банди и Гейси, но по-прежнему оставался неуловим. На 6-м году интенсивных розысков правоохранительные органы США знали о нем столь же мало, как и в первый день. Последующие месяцы протекали, на удивление, спокойно. Казалось, убийца с Грин-Ривер окончательно ушел в небытие, оставив в себе лишь мрачную память в виде журналистских корреспонденций и уголовной статистики. Очередная новость пришла лишь в середине апреля 1988 года и снова из округа Сан-Диего. Там, неподалеку от старинных руин, известных как Ранчо Бернардо, 13 апреля были найдены сильно поврежденные останки молодой женщины. Личных вещей и одежды рядом с трупом найдено не было. Время наступления смерти судебные медики отнесли к 6-7 апреля. Точнее, определить момент гибели женщины не удалось. Ничего определенного не смогли сказать медики и о причине смерти. Более или менее уверенно, патологи лишь заявили об отсутствии на теле ран, вызванных применением холодного или огнестрельного оружия. Предположительно, жертва была задушена, либо отравлена каким-то нестойким ядом. Не удалось выяснить и ее личность. Погибшая осталась неопознанной вплоть до настоящего времени. О ней известно лишь, что это белая женщина, шатенка с крашенными под блондинку волосами, никогда не рожавшая, в возрасте до 25 лет и ростом 172 см. Ввиду того, что убийства в округе Сан-Диего все более напоминали продолжение сериала, начавшегося на берегах Грин-Ривер, руководители правоохранительных органов штата Вашингтон решили командировать в Калифорнию членов целевой группы для ознакомления с материалами проводимого там расследования. Выбор пал на руководителя ЦГ Роберта Эванса и детектива Дэйва Рейхерта, занятого поисками убийц из Грин-Ривер с самого лета 1982 года. В начале мая 1987 оба полицейских отправились в Сан-Диего. Поспели они как раз вовремя. 28 мая на ранчо Бернардо, буквально в 25 метрах от того места, где месяцем ранее были найдены останки неизвестной женщины, оказался обнаружен очередной труп. Погибшую хорошо знали в местной полиции. Ею была 20-летняя проститутка и наркоманка Мелисса Сандовал. Последний раз ее видели живой 21 мая. В тот день она ловила клиентов на шоссе. Причиной смерти Сандовал явилось удушение руками. Как и многие наркоманы со стажем, Мелисса имела долги. Помимо проституции, промышляла воровством на доверие, а потому периодически скрывалась от кредиторов либо знакомых, которых обворовывала. Однако, как показала тщательная проверка, никто из близкого окружения погибшей к ее убийству причастен не был. Прибывшие из штата Вашингтон полицейские деятельно включились в расследование убийств в Сан-Диего. Местные правоохранительные органы предоставили в их распоряжение все необходимые материалы. Предполагалось, что Эванс и Рейхерт, опираясь на опыт, полученный за годы поисков зеленого убийцы, реально помогут в розыске таинственного преступника. Тщательно изучив более 20 томов следственного производства, лично опросив несколько десятков свидетелей, судебных медиков и криминалистов, Эванс и Рейхерт пришли к выводу, что таинственный убийца с Грин-Ривер действительно переехал на постоянное жительство из штата Вашингтон в Калифорнию. Там, на территории округа Сан-Диего, маньяк убил в своей манере от 6 до 10 молодых проституток. С подсчетом жертв возникла небольшая проблема, поскольку не все убийства посредством удушения в полной мере соответствовали той картине, которую ожидали увидеть члены целевой группы. В августе 1988 года начальник целевой группы Роберт Эванс и руководитель отдела уголовного розыска службы шерифа округа Сан-Диего Билл Бакстер распространили совместное коммюнике, в котором подвели итог отработки версии о переехавшем в Калифорнию убийце с Грин-Ривер. Документ констатировал, что по крайней мере 10 нераскрытых убийств, зарегистрированных с июня 1985 года, определенно связаны с убийствами в районе Сиэтла и Такомы. Таким образом, с этого момента предположение о переезде зеленого убийцы сделалось своего рода общепризнанной истиной, хотя и не доказанной ни единым фактом. Внимательный читатель, ознакомившийся с воспоминаниями одного из ведущих профилеров ФБР Джона Дугласа в той их части, где автор касается розысков убийцы с Грин-Ривер, это глава 19 его книги «Охотники за умами», не без удивления может заметить, что Дуглас ни единым словом не упоминает о поездке начальника целевой группы в Сан-Диего и принятом по ее результатам совместном коммюнике. Более того, мемуарист вообще обходит полным умолчанием события в Сан-Диего, словно бы их не существовало вовсе. Между тем, ФБР в свое время весьма деятельно защищало ту точку зрения, что зеленый убийца перебрался в Калифорнию. Парадокс этот заставляет весьма скептически относиться к мемуарам Дугласа, которые, хотя и не лишены определенной занимательности, все же представляют собой прежде всего продукт, нацеленный на идеологическую обработку американского населения, а потому весьма субъективны и однобоки. В дальнейшем мы еще вернемся к событиям в округе Сан-Диего, поскольку история тамошнего сериала отнюдь не оканчивается августом 1988 года. Цепь последующих событий исчерпывающе объяснит читателю, почему Джон Дуглас отказался от мысли описать их в своих воспоминаниях. Пока Эванс и Рейхерд стоически разъезжали по пустыне в окрестностях американо-мексиканской границы, далеко на севере США, в округе Кинг, штат Вашингтон, жизнь не стояла на месте. 30 мая 1988 года рабочие, занятые оборудованием детской площадки, наткнулись на неглубокую могилу, в которой находился женский скелет. О половой принадлежности погибшей можно было судить по черному бюстгальтеру и фрагментам истлевшей черной вязаной кофты с нитями серебряного люрекса. На одежде были выявлены микроследы автомобильной краски «Дюпон» и «Мрон». Наличие остатков одежды помогло в идентификации скелета. Оказалось, что останки принадлежат 15-летней Дебре Эстес, исчезнувшей 20 сентября 1982 года. Все эти годы она считалась жертвой убийцы с Грин-Ривер, однако теперь в этом возникли некоторые сомнения. Первое. Труп Эстес был помещен в могилу и засыпан землей, чего зеленый убийца не делал. Второе. Убийца оставил на теле погибшей некоторые детали одежды. Зеленый же убийца раздевал свои жертвы до нога. Третье. В свое время исчезновение Эстес вызвало подозрение относительно вовлеченности в убийство проституток сотрудника полиции. Дебра подверглась нападению одного из подозреваемых, некоего Чарльза Кларка, благополучно убежала и дала против него показания в полиции. После этого инцидента она охотно сотрудничала с представителями правоохранительных органов, о чем никто из посторонних не знал. Четвертое. Менее чем за месяц до своего исчезновения Дебора Эстес пережила нападение сексуального преступника, похитившего ее, сковавшего ей руки и угрожавшего пистолетом. Хладнокровие и самообладание помогли Дебре в тот раз остаться в живых. Случившееся послужило ей хорошим уроком, укрепив в мысли всегда быть осторожной и разборчивой в выборе клиента. Она представляла довольно сложную мишень для зеленого убийцы именно в силу имевшегося у нее негативного опыта. Кроме того, казалось почти невероятным, чтобы одна и та же женщина за сравнительно короткий промежуток времени смогла столкнуться с двумя различными сексуальными преступниками. Обнаружение скелета Дебре Эстес вновь вызвало к жизни старую версию о причастности кого-то из местных полицейских к убийствам женщин в округе Кинг. Внимательный читатель помнит, что во время сериала «Убийцы с Грин-Ривер» погибла по меньшей мере еще одна осведомитель полиции из среды проституток. Тогда тоже возникли подозрения, что именно осведомительская деятельность явилась настоящей причиной ее убийства. Нельзя было исключать того, что полицейский убивал проституток-осведомителей в силу того, что опасался возможной с их стороны расшифровки каких-то своих противозаконных действий. Таким образом, случившееся с Деброй Эстес, как и с десятками других женщин, погибших в округе Кинг, оставалось тайной. Идея отыскать преступника, переехавшего в 1984-1985 годах из штата Вашингтон в Калифорнию, завладела умом начальника целевой группы Боба Эванса. Он непоколебимо исходил из того, что по состоянию на 1988 год зеленый убийца в округе Кинг уже не проживает. Оперативный состав группы был ориентирован на то, чтобы отыскать мужчину, соответствующего поисковому психологическому портрету и выехавшего в Калифорнию на постоянное место жительства. В начале декабря 1988-го из Сан-Диего пришла долгожданная радостная весть. Тамошней полиции удалось арестовать убийцу проститутки. Некто Алан Майкл Стевенс посадил в свой внедорожник 25-летнюю Синтию Маквей, которую впоследствии нашли задушенной. Стевенс пытался скрыть факт знакомства с погибшей, юлил на допросах и открыто лгал, но изучение микроследов в машине, которой он управлял, накрепко привязала его к жертве, доказав, что Маквей сидела в салоне. Криминалисты пришпилили его к убийству, как сухой листок в гербарий. Причем у местной полиции имелись все основания подозревать, что Стевенс совершил отнюдь не единственное убийство. Прокуратура явно собиралась вкрутить арестованного на предмет причастности к другим убийствам проституток в округе Сан-Диего. Тамошний сериал, казалось, вступал в финальную стадию, и шел к неминуемому разоблачению маньяка. Арест Алана Стеванса явился огромным успехом полиции Сан-Диего. Вот только целевой группе из округа Кинг это достижение не сулило ничего хорошего. Стеванс никогда не бывал в штате Вашингтон и никак не соответствовал поисковому психологическому портрету, имевшемуся в распоряжении ЦГ. Полицейское предание гласит, что когда руководитель целевой группы Боб Эванс прочитал полученную из Сан-Диего справку, то хлопнул кулаком по столу и сказал: «Если Стеванс убийца с Грин-Ривер, то я тогда Папа Римский». Правоохранительные органы Калифорнии, получив такого серьезного обвиняемого, с радостью забыли о версии переехавшего из Вашингтона зеленого убийцы. Между тем, арест Стеванса ставил ЦГ в тупик. Розыск теперь совершенно явственно стопорился. Детективы фактически обрекались нахождение по кругу, проверку одних и тех же людей и эпизодов. Требовался некий ход конем, какая-то инициатива, способная сломать рутинное течение событий, завлекшее следствие в очередной тупик. И такая инициатива появилась. Собственно, она появилась давно, еще за несколько лет до описываемых событий. Просто до поры ей не давали ходу. Теперь же, ввиду явного отсутствия перспективных идей, было решено попробовать реализовать старое предложение. Речь шла об организации интерактивного телевизионного шоу, посвященного розыскам убийцы с Грин-Ривер. Программа должна была выглядеть как сугубо журналистский проект, но на самом деле это был продукт от начала и до конца разработанный психологами ФБР США. Построение программы и ее контент должны были удовлетворить следующим требованиям. Первое. Зрелищность и информационная насыщенность, для чего предполагалось использование документальных материалов из архивов целевой группы. Предполагалось вовлечь в обсуждение различных аспектов розыска узкопрофильных специалистов. Детективов полиции, агентов ФБР, криминальных психологов, сексопатологов, криминалистов, психоаналитиков, журналистов и прочих. Второе. Организация и поддержание обратной связи со зрительской аудиторией. Возможность принимать телефонные звонки прямо в студии и отвечать на них в ходе передачи. Это должно было дать зрителям ощущение сопричастности к происходящему и создать иллюзию естественности общения, протекающего перед телекамерами, его нережиссирование, отсутствие цензуры. Третье. Активное применение психологических закладок, способных побудить настоящего убийцу вступить в контакт с журналистами. С этой целью в его адрес предполагалось допускать нелицеприятные отзывы и эпитеты, хотя и без прямых оскорблений. Нездоровый человек, имеет дефект личности, испытывает затруднения сексуального характера и тому подобное. Психологи строили свой расчет на том, что убийца непременно посмотрит передачу о самом себе и, раздраженный негативными отзывами в свой адрес, сделает анонимный звонок в студию, в ходе которого скажет что-то вроде: «Ну, хоть вы и ругаете преступника, а на самом-то деле он парень не промах». Кроме того, при описании ряда эпизодов предполагалось умышленно допустить несколько неточностей, дабы у преступника возникло желание подправить сообщение и дать верную информацию о своих подвигах. Четвертое. Значительную часть эфирного времени надлежало отвести рассказу о жертвах сериала, дабы максимально усилить эффект персонификации жертвы. Это могло вызвать в душе преступника раскаяние в содеянном и сподвигнуть его на спонтанный саморазоблачительный поступок. Кроме того, упомянутый эффект обычно оказывает сильное воздействие на обывателей, вызывая эмоциональный отклик, сопереживание и стремление помочь. Персонификацию жертв надлежало осуществить путем демонстрации фото и видеоматериалов о погибших женщинах, их личных вещей, игрушек, интервью с членами семей и тому подобного. Следовало исключить упоминания о любых негативных чертах погибших. Эпитеты «проститутка», «наркоманка», «бродяга», «воровка» и тому подобное не должны были прозвучать в адрес жертв убийцы с Грин-Ривер. Для реализации проекта привлекалось большое число людей, как технических специалистов, призванных оперативно отслеживать телефонные звонки в студию, так и операторов для приема и обработки входящих сообщений. От последних зависело очень многое. Эти люди должны были вычленять интересующие правоохранительные органы звонки и максимально долгое время удерживать абонентов на линии, предоставляя возможность телефонистам отследить номер телефона, с которого производится вызов. Для того, чтобы операторы понимали, как надлежит себя вести, все они были должным образом проинструктированы. Кроме того, с их участием был проведен специальный тренинг, в ходе которого отрабатывались различные методики построения бесед. Чтобы максимально заинтересовать население, за две недели до передачи, получившей название «Розыск», началась ее активная реклама в радио и телеэфире. В качестве ведущего был приглашен известный в США шоумен Патрик Даффи из города Даллас, штат Техас. Передача, проведенная в прямом эфире перед самым Рождеством 1988 года, состояла из трех 45-минутных частей, разделенных рекламными блоками. За это время 50 телефонных операторов обработали чуть менее 12 тысяч входящих звонков. Интерес к передаче оказался столь велик, что многоканальный контактный телефон было решено не отключать и после завершения телевизионного эфира. Прием сообщений продолжался вплоть до середины января 1989 года. Всего было зарегистрировано более 100 тысяч звонков. Психологи ФБР возлагали на передачу «Розыск» очень большие надежды. И не без оснований. Благодаря тщательно продуманному построению диалогов и выбранной разговорной тактике, вероятность того, что «Зеленый убийца» отреагирует на психологически провоцирующие моменты, была достаточно велика. В каком-то смысле расчет специалистов оправдался. Жители как штата Вашингтон, так и других штатов сообщили по телефону массу интересной информации. Ее проверка потребовала немалых усилий правоохранительных органов, но в конечном итоге стало ясно, что если «Зеленый убийца» и звонил в студию, то этим звонком он себя не расшифровал. Другими словами, преступник повел себя не так, как рассчитывали криминальные психологи. Впрочем, позитивный результат телешоу все же имело, поскольку благодаря ему целевая группа получила в качестве подозреваемого человека, о котором прежде ничего не знала. В одном из телефонных звонков сообщалось о некоем студенте университета Гонзага, который хранил дома оружие, водил подозрительные знакомства и неоднократно допускал угрожающие и оскорбительные высказывания в адрес женщин вообще и проституток в частности. Сообщение это привлекло внимание правоохранительных органов еще и потому, что упомянутый студент не значился в картотеке подозреваемых, которую вела целевая группа. Оперативная разработка дала богатую пищу для размышления. Оказалось, что студент химико-фармакологического факультета являлся вовсе не тем человеком, за которого себя выдавал. Это был уголовник, нарушивший в 1979 году условия досрочного освобождения после двухлетнего тюремного заключения и с той поры находившийся фактически на нелегальном положении. Звали его Уильям Джон Стивенс. Не путать со Стивенсом, арестованным в Сан-Диего, это просто однофамильцы. Как показало прослушивание телефонных разговоров подозреваемого, отец и брат знали о двойной жизни Уильяма, но покрывали его. Стивенс водил знакомства со многими проститутками из района аэропорта Си-Тек. В начале 80-х годов он разъезжал на автомашинах, соответствовавших описанию тех, на которых передвигался убийца с Грин-Ривер. Стивенс был агрессивен, склонен к насилию. Во время содержания в тюрьме он несколько раз оказывался вовлечен в разборки уголовных группировок. Как сообщили опознавшие Уильяма проститутки, он имел обыкновение во время занятия сексом хватать партнера за горло и душить его. Казалось просто невероятным, что этот человек на протяжении нескольких лет умудрялся благополучно избегать внимания целевой группы к своей персоне и вплоть до декабря 1988 года оставался неизвестен ее сотрудникам. Уильям Стивенс до такой степени соответствовал поисковому психологическому профилю ФБР, вернее одному из них, поскольку таких профилей, как мы знаем, было множество, примерно 7-9, точное число до сих пор не названо, что этот человек быстро стал подозреваемым номер один. На протяжении всей первой половины 89 года за ним велось непрерывное скрытое наблюдение. Его почта досматривалась, телефонные переговоры прослушивались. Полиция и ФБР подставили ему нескольких осведомителей и сотрудников, работавших под оперативным прикрытием. Эти люди свели с подозреваемым близкие знакомства, разумеется, в той степени, насколько это было возможно в условиях ограниченности времени. На протяжении примерно 6 месяцев Стивенс фактически ни на минуту не оставался вне поля зрения правоохранительных органов. Каждый его шаг, каждое сказанное им слово становились известны оперативным работникам и подвергались пристрастному изучению. предпринятые меры ничего существенного не дали. То есть о некоторых противозаконных действиях подозреваемого стало известно, но это была совсем не та информация, которую рассчитывала получить целевая группа. Поэтому в июле 1989 года в доме Уильяма Стевенса, а также его автомобилях, в том числе и проданных к тому моменту, были проведены обыски. Полицейских интересовал широкий круг предметов, с помощью которых они рассчитывали привязать подозреваемого к убийствам проституток в округе Кин. Детали женской одежды и бижутерии, автоэмаль, микроследы которой находили на телах некоторых жертв, а также другие вещи. Ничего существенного в ходе обысков найти не удалось. Несколько позже, в сентябре того же года, обыски были проведены в доме отца Стевенса. Их результат оказался точно таким же. Стевенсу вменили в вину установленные к тому моменту нарушения закона и взяли под стражу. Несмотря на неспособность доказать его причастность к убийствам женщин, этот человек продолжал рассматриваться в качестве кандидата номер один на роль зеленого убийцы. Сам он ни в чем никогда не сознавался, даже в тех случаях, когда его виновность была неоспоримой. В июле 1991 года Уильям Стевенс скончался от скоротечного онкологического заболевания. Он так и не сделал признание, которого от него добивались правоохранительные органы. Завершая рассказ об истории этого человека, остается добавить, что спустя 12 лет после его смерти родственники Уильяма сделали заявление, в котором утверждали, что по своим внутренним убеждениям они считают, что он все же причастен к некоторым случаям убийств проституток в штате Вашингтон в первой половине 80-х годов 20 века. 19 октября 1989 года в лесистом квартале южнее Сиэтла, возле пересечения 190-й Саут-стрит и 24-й Саут-авеню, были найдены человеческие кости. На отработку этого сообщения сразу же отправились сотрудники целевой группы. Потому, во-первых, что наличие костей свидетельствовало о давности преступления, а, во-вторых, место, где они оказались найдены, находилось немногим более 20 метров от могилы Констанс Наон, обнаруженной в соседнем квартале 27 октября 1983 года. И то, и другое наводило на мысль, что неизвестные кости имеют отношение к преступлениям зеленого убийцы. Исследование прилегающей территории показало, что кости пролежали здесь долгое время, возможно, несколько лет. Из костей удалось восстановить почти полный женский скелет. Этому способствовало то обстоятельство, что преступник предпринял меры по сокрытию трупа. Он затащил его в густые кусты ежевики, накрыл широким автомобильным бампером, стволом упавшего дерева, ветками и мусором. Подобная манера сокрытия тела жертвы вполне соответствовала почерку убийцы с Грин-Ривер, а, принимая во внимание, что скелет оказался найден на одном из его кладбищ, можно было с большой долей вероятности предположить, от чьей руки погибла неизвестная женщина. Догадка эта нашла подтверждение после того, как удалось идентифицировать скелет. Выяснилось, что погибшая давно числилась в списке без вести отсутствующих. Это была 19-летняя проститутка Андреа Чилдерс, арестовывавшаяся полицией в марте 1983 года. Последний раз ее видели 14 апреля того же года на автобусной остановке. Все эти годы Чилдерс считалась потенциальной жертвой зеленого убийцы. Теперь же находка скелета подтвердила обоснованность опасений за ее жизнь. В 1989 год оказался для целевой группы в сравнении с предшествующими годами наиболее спокойным. Кем бы ни был убийца с Грин-Ривер, следов его активности более не наблюдалось. Прекратились и убийства проституток в округе Сан-Диего, штат Калифорния. После того, как Алана Стевенса местная полиция в ожидании суда отправила за решетку, убийства совершенно прекратились. В рамках расследования этого сериала, помимо Стевенса, за решетку отправились еще шестеро мужчин, задержанных в 88 и 89 годах по обвинениям в нападениях на проституток. Никто, правда, из упомянутых шестерых человек никого не убил. Всех их арестовывали либо за угрозы, либо за насилие, не повлекшее смерти. Да и вообще, доказать причастность кого-либо из шестерых к сериалу «Сан-Диего» у окружной прокуратуры не получилось. Факт, тем не менее, остается фактом. 89-й год в сравнении с предшествующими годами оказался на удивление спокойным. Общее число женщин, погибших к тому времени в Сан-Диего, достигло 42. Начался 1990 год. В первых числах февраля водитель автомашины, остановившийся в парке Саут-Гита в Таквилле, южном пригороде Сиэтла, обнаружил буквально в 10 метрах от проезжей части человеческие кости. Прибывшая полиция собрала останки и тщательно исследовала окружающую обстановку. В результате были сделаны интересные и неожиданные открытия. Найденный скелет оказался неполным. Отсутствовали некоторые кости, в частности череп, таз и бедренная кость. Но было известно, что эти же кости оказались найдены 12 июня 1985 года в Тигарде, пригороде Портленда, штат Орегон. При выкладке костей выяснилось, что неполные скелеты, найденные в Тигарде и Таквилле, прекрасно дополняют друг друга и являются останками одной и той же женщины. Личность погибшей установили еще в 1985 году. Ею была Деннис Буш, исчезнувшая 7 октября 1982 года. Деннис носила брекет-систему и имела титановую накладку на черепе, появившуюся в результате трепанации после автомобильной катастрофы, в которую она попала за полгода до исчезновения. В 1985 ни накладка, ни брекет-система обнаружены не были. Теперь же они оказались найдены среди костей. Что могли означать эти находки? Только то, что первоначальным местом сброса трупа Деннис Буш являлся именно парк Саут-Гита. Довольно долгое время, год или даже больше, тело убитой женщины лежало там непотревоженным, пока убийца с Грин-Ривер не явился к нему, чтобы посмотреть на состояние останков. Увидев, что за прошедшее время плоть полностью разложилась, он забрал некоторые кости и перевез их в Тигард, Орегон, где и выбросил. При этом брекет-система соскочила с зубов, а титановая накладка отделилась от черепа и осталась лежать в траве. Этот вывод заставлял самым серьезным образом переосмыслить психологический портрет убийцы с Грин-Ривер. Напомним, что профилеры ФБР считали его не склонным к сложным постмортальным манипуляциям. Преступник не особенно мудрствовал с припрятыванием останков, не придавал им непристойные позы, не демонстрировал иные элементы игры, присущие некрофилам. Не стриг, не обрежал в чужую одежду, не расчленял и тому подобное. Между тем, Теодор Банди утверждал прямо обратное. По его мнению, зеленый убийца являлся некрофилом. Он не только неоднократно возвращался к полюбившимся ему трупам, но и совершал с ними половые акты, для чего вводил гладкие камешки во влагалище убитых женщин. То, что преступник спустя долгое время возвратился к скелету Деннис Буш, выбрал ряд костей и перевез их за сотни километров, ясно указывало на справедливость Банди. Тот описывал поведенческие черты неизвестного маньяка, явно точнее профилеров ФБР. 22 февраля 1990 года на берегу реки Спокан, на территории одноименного округа на востоке штата Вашингтон, было найдено женское тело. Квартал 4100, где была сделана эта находка, в то время был настоящим лесом восточнее города Спокана, удаленного от Сиэтла почти на 400 километров. Полностью ногой труп был завернут в два одеяла. Военное, защитного цвета, и разноцветное. Между одеялами оказались черный парик и белое полотенце. Судебно-медицинское исследование показало, что труп принадлежал сравнительно молодой негритянке, погибшей не более 48 часов до момента обнаружения тела. Причиной смерти явились 4 огнестрельные раны, причиненные оружием 22-го калибра. Выстрелы производились с близкого расстояния. Следы копоти на коже и не сгоревшие порошинки на теле свидетельствовали о том, что женщина в момент убийства была раздета. Извлеченные из тела пули оказались сильно деформированы. Кроме того, несмотря на тщательные поиски, полицейским так и не удалось обнаружить стреляные гильзы. Все это делало невозможным проведение баллистической экспертизы для установления оружия, которым пользовался убийца. Тщательное анатомическое исследование показало, что погибшая незадолго до смерти имела оральный, вагинальный и анальный половые контакты. На ее коже были обнаружены разнообразные ворсинки и волокна, последующее изучение которых показало, что они являются шерстью кошки и лося или оленя, а также волосами человека европеоидной расы. Последний должен был быть шатеном. Благодаря холодной погоде, сохранность кожных покровов оказалась вполне достаточной для успешного дактилоскопирования трупа. Это позволило быстро установить личность погибшей. Ею оказалась 26-летняя проститутка Иоланда Сепп. Последний раз ее видели в районе Спрэг в восточной части Спокана 20 февраля 1990 года, где она снимала клиентов. Иоланда неоднократно задерживалась местной полицией за хранение наркотиков и проституцию. Помимо одежды, исчезли украшения погибшей. Два золотых кольца с небольшими бриллиантами и массивный серебряный браслет из 9 звеньев. Квартал 4100 не являлся местом преступления. На одеялах, найденных на трупе, имелись лишь незначительные следы крови жертвы. Данное обстоятельство указывало на то, что убийца воспользовался ими спустя некоторое время с момента прекращения кровотечения, то есть после остановки сердца. Другими словами, одеяла понадобились лишь для удобства транспортировки трупа. Обнаружение на трупе шерсти животных свидетельствовало о том, что последний клиент Иоланды Сепп являлся охотником и держит в доме кошку. И хотя убийство могло произойти в автомашине, кошачья шерсть могла находиться и там тоже. Детективы восстановили, как выглядела Сепп в день исчезновения. Ничего из предметов ее одежды найдено так и не было. А вот черный парик, обнаруженный между одеялами, принадлежал именно ей. Детективы также самым тщательным образом изучили одеяла, в которых убийца переносил труп, но проследить их судьбу не удалось. Это была продукция массового производства, которая никак не могла вывести на преступника. Тщательное исследование обстоятельств жизни Иоланды Сепп не помогло пролить свет на причины ее смерти. Явилось ли убийство следствием какой-то разборки, сведением старых счетов или же оказалось чистой воды случайностью, выяснить следствию оказалось не под силу. Во всяком случае, на том этапе. Через месяц, 25 марта 1990 года, водитель автомашины, проезжавший около 6 часов утра вдоль квартала 3200 в юго-восточной части Спокана, увидел ногое человеческое тело, лежавшее на обочине. Автомобилист, притормозив, окликнул лежавшего, а убедившись, что тот не отвечает, направился в полицию. Его решение не приближаться к телу оказалось совершенно правильным. Полицейские получили в свое распоряжение нетронутое место преступления. Уже поверхностный осмотр показал, что тело принадлежит белой женщине, убитой выстрелом в голову. Личных вещей погибшей отыскать не удалось, несмотря на то, что полиция тщательно осмотрела несколько километров дороги и прилегающей территории в надежде отыскать предметы, которые убийца мог выбросить из окна машины во время движения. Место обнаружения трупа выглядело так, словно преступник просто остановил автомобиль на краю дороги и выпихнул из салона труп, даже не потрудившись выйти из машины. Смерть неизвестной последовала сравнительно недавно, около полусуток до момента обнаружения трупа. Хорошая сохранность кожи позволила его дактилоскопировать и быстро установить личность неизвестной женщины. Оказалось, что погибшая имеет впечатляющий список правонарушений. За хранение наркотиков, неуважение к суду и проституцию. Звали убитую Никки Лоу. Ей было 34 года. Судебно-медицинское исследование трупа показало, что в крови погибшей содержится кокаин и алкоголь. Кроме того, от тела исходил явственный запах дизельного топлива. Последнее указывало на то, что труп некоторое время пролежал в месте, где хранилось или транспортировалось такое топливо. Например, на бензозаправочной станции, в гараже, в кузове автомашины, хозяин которой возил с собой запас топлива и тому подобное. Смерть Никки Лоу последовала в результате единственного выстрела в затылок, произведенного в упор из пистолета 22-го калибра 5,59 мм. Это оружие считается в уголовной среде США идеальным для совершения убийств. Оно дешево, удобно в обращении, его пули легко деформируются, делая невозможной идентификацию ствола в ходе баллистической экспертизы. В данном случае, однако, пуля сохранила форму, благодаря чему правоохранительные органы смогли проверить ее по пуле гильзотеки. Выяснилось, что оружие, которым воспользовался убийца, в поле зрения правоохранительных органов никогда прежде не попадало. Одежда погибшей найдена не была. Осмотр кожных покровов трупа позволил обнаружить человеческий волос, принадлежавший Шатену. Волос во всем соответствовал тем человеческим волосам, что были найдены на трупе Иоланды С. Последний раз Никки Лоу видели живой накануне обнаружения ее трупа, то есть 24 марта 1990 года. В том же самом районе Спрэг, где месяцем ранее исчезла Иоланда Сепп, она снимала клиентов. Схожесть обоих убийств наталкивала на мысль о появлении в Споконе серийного убийцы. Но главное открытие заключалось даже не в этом. С самого начала убийств проституток в округе Спокон появилось предположение, что орудующий там преступник является старым знакомым полиции, убийцей с Грин-Ривер, перекочевавшим на восток. Действительно, трудно было не заметить совпадение ряда важных деталей. Первое. Объектами нападений и в округе Кинг, и в Споконе являлись дешевые проститутки, предлагающие быстрый секс в автомашинах. Второе. В обоих случаях преступник знакомился с ними в районе их традиционного промысла. В одном случае это был район аэропорта Ситек в округе Кинг, в другом – район Спрэг в Споконе. Третье. Места обнаружения трупов не являлись местами убийств. Четвертое. И зеленый убийца, и убийца в Споконе раздевали свои жертвы и увозили их одежду и личные вещи. Пятое. В обоих случаях преступник совершал половые акты с жертвами. Шестое. Трупы размещались в непосредственной близости от проезжей части дорог в лесной зоне. Седьмое. И убийца из Спокона, и убийца с Грин-Ривер хорошо знали местность и, по-видимому, увлекались туризмом и охотой. Вместе с тем, между обоими сериалами имелись и некоторые отличия, которые нельзя было проигнорировать. Первое. Убийца с Грин-Ривер душил жертву. Убийца же из Спокона использовал для умерщвления пистолет. Вместе с тем следовало учитывать то обстоятельство, что состояние останков значительного числа жертв убийцы с Грин-Ривер было таково, что о причине смерти можно было говорить лишь предположительно. Преступник вполне мог в некоторых случаях использовать пистолет. Раневой же канал в трупе исчезал в процессе распада мягких тканей. Второе. Убийца с Грин-Ривер, хотя не имел выраженных расовых предпочтений, демонстрировал все же несомненную избирательность при выборе жертвы. Он явно отдавал предпочтение молодым проституткам, средний возраст которых колебался в районе 19-20 лет. Некоторые погибшие в округе Кинг были почти девочками в возрасте 15-16 лет. Жертвы же убийцы из Спокона были явно старше – 26 и 34 года. Третье. Вторую свою жертву убийца из Спокона бросил прямо на обочине дороги. Этого зеленый убийца не делал никогда, относя трупы в сторону от проезжей части на 10-15 метров, а иногда и дальше – до 50 метров. Несмотря на некоторые несовпадения почерков убийц из округа Кинга и Спокона, версию о том, что в обоих случаях действует один и тот же человек, отвергать не следовало. Изменение манеры действия убийцы из Грин-Ривер могло явиться следствием неких вынужденных причин. Например, он мог постареть. Все-таки с пика его активности в 82-83 годах минуло почти 8 лет. Серьезно заболеть или, скажем, стать инвалидом в результате ДТП. Именно физическое ослабление, последовавшее в силу каких-то объективных обстоятельств, могло побудить переехавшего в Спокон убийцу с Грин-Ривер использовать огнестрельное оружие. События в Сан-Диего и Споконе с очевидностью продемонстрировали бессмысленность существования в округе Кинг многочисленной целевой группы. Преступления зеленого убийцы на территории округа, согласно официальной версии событий, прекратились еще аж в 1985 году. Исчезновение проституток, произошедшее после указанного срока, например, Патрисии Барзак в октябре 86-го или Роберты Хейс в феврале 87-го, считались не связанными с активностью загадочного маньяка. Если убийца с Грин-Ривер действительно переехал, то розыск его по новому месту жительства должен был стать прерогативой местных органов охраны правопорядка. Примерно такова была мотивация руководства полиции штата Вашингтон, принявшего решение о шестикратном сокращении целевой группы с 1 апреля 1990 года. С этого момента в ЦГ осталось лишь 5 человек. Дэйв Рейхерт, начинавший в свое время расследование убийств на Грин-Ривер, получил звание сержанта и покинул ЦГ. Очередное сокращение почти не привлекло к себе внимания средств массовой информации. Общественный психоз прежних лет, вызванный многочисленными убийствами, постепенно забылся и уступил место новым сенсациям. Руководство же штата со своей стороны также не стремилось привлекать внимание к этому решению, поскольку результат многолетней работы целевой группы оказался практически нулевым. Истратив за 7 слишком лет 15,5 миллионов долларов, она так и не смогла назвать виновника кошмара, на много месяцев лишившего покоя жителей округа Кинг. Между тем, 13 апреля 1990 года в полицию Сиэтла поступило заявление об исчезновении проститутки. Речь шла о 36-летней Марте Ривз, матери 4 детей. Женщина развелась с мужем годом ранее и с мая 1989 года активно занималась проституцией в центре Сиэтла. Полиция дважды задерживала ее и подвергала длительным арестам. В начале апреля 1990 года муж Марты получил по почте водительские права своей бывшей супруги. Попытавшись связаться с ней, он узнал, что та не показывалась дома почти 4 недели. Мужчина принялся разыскивать ее, обойдя прежних знакомых и места, где Марта имела привычку появляться, но все его усилия оказались тщетны. Потеряв надежду отыскать Марту собственными силами, бывший муж обратился в полицию с официальным заявлением о ее исчезновении. Полицейский розыск результатов не дал. Удалось лишь установить, что последний раз Марту Ривз видели живой поздним вечером 5 марта 1990 года. Она собиралась отправиться в центр Сиэтла, чтобы подцепить клиента и заработать денег. Минул месяц. Около 8 часов вечера, 15 мая, управление шерифа округа Спокон приняло сообщение об обнаружении раздетого женского тела на отмеле в реке Спокон в районе Трентвуд. Это была лесистая местность восточнее города Спокон, менее чем в 10 километрах от того района, где в феврале и марте были найдены первые 2 женских трупа. Осмотр извлеченного из воды трупа позволил сделать заключение о насильственном характере смерти. На голове погибшей имелись гематомы и рассечения, причем было очевидно, что они не могли возникнуть вследствие ударов о речное дно утонувшего тела, поскольку река Спокон в Трентвуде узка и имеет небольшую скорость течения. Погибшая явно была избита еще при жизни. Кроме того, в нее дважды выстрелили с близкого расстояния. Из личных вещей на теле погибшей женщины остались лишь 3 золотых колечка. Благодаря тщательному осмотру берегов реки полиции удалось обнаружить место, в котором убийца опустил в воду труп. Более того, удалось найти и окровавленные вещи погибшей, сложенные в полиэтиленовый пакет и спрятанные в кустарнике. Рядом с пакетом стояли женские ботинки. Продолжая обследование района, полицейские отыскали участок дороги, на котором убийца, видимо, выехал на обочину и вытащил из автомашины труп. Следы волочения на грунте и несколько обломанных веток позволили восстановить путь, который проделал убийца от автомашины к реке. На обочине дороги остались качественные следы автомобильных протекторов, которые криминалисты должным образом закрепили. Тело удалось довольно быстро идентифицировать. Погибшей оказалась 38-летняя Кэтлин Брисбейс, профессиональная проститутка. В ее крови были найдены следы морфия и кокаина. С трупа были сняты несколько человеческих волос, принадлежавших коротко стриженному брюнету. Волосы отличались от тех, что были обнаружены на трупах Иоланды Сепп и Никки Лоу. Смерть Кэтлин последовала менее чем за 24 часа до момента обнаружения тела. Правоохранительные органы приложили немалые усилия для того, чтобы как можно детальнее восстановить события последнего дня жизни женщины. Однако ничего существенного с точки зрения разоблачения убийцы выяснить не удалось. Время шло. 23 июня 1990 года в Сиэтле был обнаружен труп забитой до смерти проститутки Мэри Энн Похолрайч. Так в штате Вашингтон начался новый, ставший широко известным сериал, связанный с нападениями на женщин очередного сексуального маньяка. Правда, в отличие от убийств в Сан-Диего и Споконе, никто его не связывал с деятельностью зеленого убийцы. Почерк преступника, подвергавшего свои жертвы жестоким истязаниям и дважды проникавшему в их дома, настолько отличался от того, что делал убийца с Грин-Ривер, что вопрос о возможной преемственности двух сериалов даже не обсуждался. Всего этот маньяк совершил три убийства – 23 июня, 9 августа и 3 сентября 1990 года, после чего был задержан полицией. Случилось это 12 сентября того же года. Убийцей оказался чернокожий плейбой и повеса Джордж Уотерфилд Руссель. История этого преступника не имеет никакого отношения к убийствам проституток в округе Кинг в первой половине 80-х годов. Однако, коль уж пришлось упомянуть о нем, имеет смысл рассказать об обстоятельствах ареста Русселя, тем более, что они несколько неординарны. Около 22 часов 12 сентября 1990 года его задержал полицейский патруль, вызванный жительницей престижного района Белвью. Она была напугана видом одинокого мужчины, прогуливавшегося вдоль квартала. В принципе, Руссель не делал ничего предосудительного. Не заглядывал в окна, не подходил к домам, просто гулял по тротуару. Правда, впоследствии появилась версия, будто Руссель прятался на заднем дворе одного из домов, но сам он категорически отвергал подобное подозрение. Он не имел при себе орудий взлома, а отправляться на преступление, связанное с проникновением в жилище без стамески или хотя бы хорошего ножа, мягко говоря, самонадеянно. Итак, дамочка, по случайному совпадению, подруга одной из убитых Русселем женщин, позвонила в полицию, и полицейский патруль прибыл незамедлительно. Руссель не пытался скрыться и держал себя с полицейскими весьма предупредительно. Ответил на все вопросы и показал содержимое кармана. Ничего подозрительного при нем найдено не было. Кстати, и выбросить он тоже ничего не мог, поскольку район впоследствии подвергся тщательному осмотру. Тем не менее, патрульные задержали Русселя и доставили в участок. Единственное, что ему инкриминировали в тот момент, это пребывание в богатом районе без видимой цели, ведь он не жил в Белвью и не имел там знакомых. К моменту задержания Руссель уже имел судимость за кражу. Кроме того, он арестовывался за хранение наркотиков. Не имелось никаких оснований подозревать его в причастности к упомянутым выше трем убийствам. Кстати сказать, поисковый психологический портрет, составленный сотрудниками ФБР, предполагал, что убийца является белым мужчиной. Тем не менее, Русселя из полиции не выпустили, а подвергли продолжительной проверке. Полицейские провели в его жилище несанкционированный обыск, в ходе которого оказался найден пистолет, похищенный из дома, расположенного неподалеку от места жительства одной из трех жертв неизвестного на тот момент маньяка. Найденный пистолет ввиду противозаконности обыска нельзя было приобщить к невозбужденному еще на тот момент уголовному делу. Но эта находка побудила полицию внимательнее изучить образ жизни Русселя. В конце концов, удалось выяснить, что арестованный бывал в тех же самых барах, которые посещали погибшие женщины, и даже был с ними знаком. Эта информация предопределила последующий ход расследования. ДНК Русселя подверглась сравнению с ДНК убийцы, выделенной из спермы, найденной на месте первого убийства, и выявленное совпадение однозначно доказало виновность Джорджа. Важно отметить, что многие действия полиции в этом деле были незаконны или, как минимум, нарушали принятые в США процедуры. Само по себе задержание Русселя вечером 12 сентября явилось грубейшим попранием фундаментальных прав свободной личности, право на свободу перемещения и право не свидетельствовать против себя. Нежелание Русселя объяснять полицейским причину своего местонахождения в Белвью послужило причиной его удержания под стражей. Необходимо добавить, что, помимо Русселя, в августе и сентябре 90 года полицией в Белвью были задержаны многие десятки других негров и латиноамериканцев. Фактически, в Белом районе действовал комендантский час для цветного населения. Подобная мера также была совершенно незаконна. Представьте только, какой бы вой поднялся в отечественной прессе, если бы наша милиция начала без разбора хватать и целыми неделями держать в обезьянниках выходцев с Кавказа за одно лишь то, что те появились в каком-нибудь элитном таунхаузе. Случай с Джорджем Русселем замечательно характеризует ту истину, что в США полиция допускает нарушение процессуальных норм точно так же, как и в России, Турции, Китае или любой другой стране мира. В ее рядах точно так же есть морально разложившиеся и коррумпированные сотрудники. Честность работников правоохранительных органов, их бдительность и законопослушание совершенно не зависит от общественного строя. Фашистская Германия и сталинский СССР имели в высшей степени профессиональные и добросовестно работавшие органы правопорядка, в то время как в полиции демократических США царил тогда совершеннейший хаос. Важнейшим условием честности сотрудников полиции, спецслужб и прокуратуры являются их этические установки, мотивация и нравственная обстановка в коллективах. Другими словами, качество личности отдельного полицейского влияют на исполнение им служебных обязанностей куда в большей степени, нежели общественный строй. Это надо помнить всем тем бывшим россиянам, кто, переселившись в США, сделался неофитом своей новой родины и с пеной у рта по любому поводу спешит доказать, что у американцев завсегда во всем порядок, а в России менты живут взятками. Правда состоит в том, что американская полиция тоже весьма и весьма коррумпирована, только коррупция эта имеет несколько иной характер ввиду богатства американского общества. Работники правоохранительных органов США тоже во множестве совершают тяжкие преступления, крышуют организованную преступность и кормятся с наркотрафика. Только эти деяния являются преступлениями куда большей латентности, чем взятки наших патрульных ГИБДД на дорогах. Не подлежит сомнению то, что и в России характер коррумпированности правоохранительных органов по мере увеличения общественного благосостояния будет меняться. Да, собственно, уже меняется. Однако вернемся к событиям лета 1990 года. В июле того года пришли неожиданные новости из округа Сан-Диего, штат Колумбия. Сериал, который, казалось, благополучно закончился с арестом в декабре 1988 года Алана Майкла Стевенса, неожиданно возобновился. В июле-сентябре 90-го неизвестный убийца похитил, задушил и выбросил в пустыне по меньшей мере трех девушек и женщин. Возможно, погибших было больше. Во всяком случае, служба шерифа располагала сообщениями об исчезновении по крайней мере 7 человек. Однако были найдены тела лишь трех. Самой младшей из жертв было всего 14 лет, старшей – 45. К этому времени окружной прокуратуре Сан-Диего, готовившей передачу дела Алана Стевенса в суд, уже стало ясно, что он, хотя и виновен в убийстве по крайней мере одной проститутки, все же не является тем серийным убийцей, которого на протяжении последних лет искали местные правоохранительные органы. На момент совершения абсолютного большинства убийств он имел надежное алиби. Несмотря на многомесячные попытки следствия опровергнуть их, ничего из этого не вышло. Стевенса не удалось связать более ни с одним из эпизодов сериала. Настоящий серийник, или серийники, все еще оставался на свободе, и возобновившиеся убийства свидетельствовали об этом весьма красноречиво. Возникшая же в интервале с декабря 88 по июль 90 пауза объяснялась, скорее всего, тем, что настоящий маньяк, узнав об аресте Стевенса, решил на время остановиться, дабы в правоохранительных органах посчитали, что взяли верный след. Убедившись же, что Стевенс влип накрепко, в июле было объявлено об открытии суда над ним в сентябре, серийник счел возможным возобновить свою охоту на людей. Кроме того, в августе 90 года в расследовании убийств женщин в округе Сан-Диего неожиданно наметился и новый аспект, никак не связанный с разоблачением Алана Стевенса. История эта поначалу никак не была связана с кровавым сериалом и началась как заурядная война компроматов. Сначала в распоряжение территориального подразделения Бюро по борьбе с наркотиками попала любительская видеозапись, сделанная на вилле телеведущего Тома Келли, прозванного телезрителями и репортерами «Шотганом» – дробовиком, за удивительную способность говорить без умолку и подготовки на любую тему. На этой пленке Донна Джентайл, первая жертва сериала в Сан-Диего, убитая в июне 1985 года, отдыхала возле бассейна вместе со своими подружками-проститутками в компании нескольких членов администрации округа. Из разговора, который вели присутствовавшие, можно было заключить, что они прекрасно знакомы друг с другом и встречаются далеко не в первый раз. В результате утечки информации, скорее всего устроенной умышленно, о компрометирующей видеозаписи стало широко известно. Разумеется, сразу же возникли вопросы, почему полиция, расследуя убийство Джентайл, не озаботилась составлением списка ее клиентов и не опросила их. А если такой список все же был составлен, и попавшие в него лица подверглись допросу, то что именно сказали чины местной администрации? Все сплошь благоверные мужья и активные прихожане своих церквей. Об интимном отдыхе в компании дорогих проституток по вызову. Дело было не только в аморальности подобного времяпровождения, но и в том, что подобный отдых, скорее всего, оплачивался из фондов местного бюджета, а отнюдь не из карманов чиновников. Либо это была форма взятки чиновникам за какие-то услуги со стороны местной власти. В любом случае, видеозапись рождала массу вопросов, которые требовали ответов. Однако, после того, как о существовании видеозаписи стало известно, в деле приключился неожиданный зигзаг. Выяснилось, что погибшая Донна Джентайл, несмотря на свою молодость, имела личного адвоката, некоего Дугласа Холбрука, которому незадолго до смерти вручила видеозапись своего посмертного обращения к следствию. Пленка содержала пространный и довольно эмоциональный рассказ Джентайл о том, что ряд высокопоставленных офицеров местной службы шерифа погрязли в коррупции. В частности, крышуют наркоторговлю, проституцию и нелегальную миграцию из Мексики. Донна утверждала, что руки этих людей в крови, они уже совершали убийство и готовы убить и ее. Их гнев вызван тем, что в мае 85 года Джентайл дала разоблачительные показания в отношении двух коррумпированных полицейских на закрытом заседании комиссии государственной службы Civil Service Commission, органа, занимавшегося проверкой госслужащих. Дуг Холбрук утверждал, что Джентайл очень боялась расправы и просила предъявить видеозапись следствию в случае своего исчезновения. Нетрудно догадаться, что адвокат так и поступил. Но летом 85-го эта запись не вызвала ни малейшего интереса со стороны окружной прокуратуры, проводившей расследование по факту убийства Джентайл. Теперь же видеозапись невозможно было проигнорировать. Погибшая 5 годами ранее Донна Джентайл обвиняла полицейских из могилы. Более того, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, совершенно в ином свете предстали и другие события прошлых лет, в частности, расследование деятельности агентства интим-услуг Rolodex, сотрудницей которого являлась Джентайл. Еще в 1987 году деятельность этого агентства привлекла внимание окружной прокуратуры. Руководителя подозрительной бизнес-структуры, некую Карен Вилкининг, захотели допросить прокурорские работники, но та, проявив неожиданную прыть, выехала на Филиппины и отказалась возвращаться в США. В конце концов, эту бандершу удалось экстрадировать на родину, но она категорически отказалась давать показания о работе агентства Rolodex. В конце 1989 года Карен Вилкининг закатали на 44 месяца в тюрьму. Ей не помогли ни дорогие адвокаты, ни категорическое непризнание вины во время судебного процесса. В сентябре 1990-го нежелание осужденной хозяйки бизнеса интим-услуг сотрудничать с прокуратурой стало выглядеть совсем иначе, нежели прежде. Когда стало ясно, что Донна Джентайл, работавшая на Карен Вилкининг, боялась расправы со стороны полицейских, причем, видимо, боялась не без оснований, то и опасения Вилкининг перед подобной расправой выглядели вполне резонно. Для проверки работы полицейских служб в Сан-Диего была создана межведомственная комиссия, кстати, ее тоже назвали целевой группой, в которую вошли представители как правоохранительных органов, так и местной администрации. Комиссия была наделена самыми широкими правами, от проверки финансовой отчетности до изучения порядка расследования отдельных преступлений. Проверяющие работали долго и накопали много любопытного, но нам интересен тот аспект работы упомянутой целевой группы, который напрямую связан с оценкой расследования серийных убийств в округе Сан-Диего. Результат оказался, прямо скажем, обескураживающим. Те выводы, что были озвучены в августе 1988-го в совместном коммюнике ЦГ из округа Кинг и начальника полиции Сан-Диего, оказались полностью дезавуированы. Ни о каком переезде убийцы из Грин-Ривер в штат Калифорния более не могло идти речи. Донну Джентейл не убивал загадочный зеленый убийца. Имела место лишь подделка под стиль известного серийника из штата Вашингтон. Напомним, что Донна Джентейл была найдена полностью раздетой. Ее рот был набит мелкими камешками и песком. Последнее обстоятельство использовалось для доказательства причастности к этому убийству маньяка из округа Кинг. Однако убийца с Грин-Ривер никогда не засовывал камешки в рот своим жертвам. Он помещал их только во влагалище. Тед Банди объяснил, для чего убийца это проделывал. Будучи некрофилом, маньяк имел привычку возвращаться к телам своих жертв для совершения полового акта. Поскольку у мертвого человека происходит расслабление мышц, то зеленый убийца, размещая гладкие камешки во влагалище, уменьшал его просвет и усиливал собственные сексуальные ощущения во время совокупления с трупом. Песок и камешки во рту Донны Джентейл не были нужны некрофилу. Это однозначно была подделка под стиль убийцы с Грин-Ривер, причем подделка грубая, топорная. Тот, кто ее задумал, слышал, видимо, краем уха, что зеленый убийца проделывал нечто такое со своими жертвами, но как именно это делалось и с какой целью, убийца Донны Джентейл не только не знал, но даже и не догадывался. Конечно, опытные полицейские Роберт Эванс и Дэйв Рейхерт, много времени потратившие на розыске убийцы с Грин-Ривер, должны были распознать подделку под его стиль, но почему-то этого не сделали. Возможно, они желали успокоить общественное мнение в округе Кинг, ведь версия о переезде маньяка в штат Калифорния была предпочтительнее категорического отрицания этого. Как бы там ни было, осенью 90-го года американские власти официально признали, что зеленый убийца не имеет никакого отношения к преступлениям, творившимся в округе Сан-Диего в период 85-90-х годов. Завершая разговор об этом многолетнем сериале, так и оставшемся до конца не расследованным, следует упомянуть о двух любопытных моментах. Во-первых, ныне считается, что песок и камешки, помещенные в рот Донны Джентейл убийцей, имели все же определенную смысловую нагрузку. Причем преступник даже и не думал подделываться под стиль известного маньяка из округа Кинг. Песок и камешки служили символом кляпа, навек заткнувшего рот проститутки, позволившей себе слишком много говорить. Во-вторых, по прошествии многих лет американским криминалистам удалось все же назвать имя еще одного человека, помимо Алана Майкла Стеббенса, причастного к убийствам проституток в округе Сан-Диего во второй половине 80-х годов 20 века. В 2007 году была исследована ДНК из образца спермы, найденной на трупе убитой в 1988 году проститутки Гейл Шин. Об убийстве этой женщины в настоящем очерке не упоминалось, поскольку Гейл получила ножевые ранения и не была полностью раздета. А это исключало подозрение в возможной причастности к этому преступлению убийцы с Грин-Ривер. Выяснилось, что сперма принадлежала 50-летнему рецидивисту Дуэйну Джонсону, проживавшему в небольшом отеле в Сан-Диего. Преступник был арестован и предстал перед судом. Таким образом, предположение о том, что в Сан-Диего в конце 80-х одновременно действовали несколько убийц проституток, получило полное подтверждение. Между тем, события в округе Кинг разворачивались своим чередом. 12 сентября 1990 года, напомним, был арестован Руссель, а буквально через неделю в восточной части округа были найдены очередные скелетированные останки женщин. 20 сентября два грибника наткнулись в лесу на сильно разложившийся труп примерно в 10 метрах от шоссе номер 410. Ближайшим ориентиром был указатель 33-я миля, расстояние до него составляло примерно 250 метров. Вызванные полицейские оцепили большой район по обе стороны шоссе и тщательно прочесали его, в результате чего были найдены женские вещи, разбросанные по лесу – лифчик, трусики и футболка. На их исследование криминалисты возлагали большие надежды, рассчитывая найти микроследы, связанные с преступником или местом убийства – волосы, ворс, шерсть животных, краску, сперму и тому подобное. Но результат в конечном итоге оказался обескураживающим. Ничего существенного на найденных вещах обнаружить не удалось. Идентификация найденных останков, ввиду их плохой сохранности, хотя и затянулась на 4 месяца, но в конечном итоге оказалась успешной. В январе 91-го стало известно, что труп принадлежал Марте Ривз, пропавшей без вести 5 марта 90-го года. Она была значительно старше основной массы жертв зеленого убийцы. Ей исполнилось 36 лет. И на этом основании ее исчезновение и последующие убийства не связывались с деятельностью этого преступника. Вопрос о причине смерти Марты Ривз судебные медики однозначно разрешить не смогли. Разложение мягких тканей зашло слишком далеко. Кости же не имели повреждений, позволявших сделать заключение об использовании убийцы оружия. Наиболее достоверным представлялось предположение о ее удушении. В конце декабря 1990 года было объявлено об очередном сокращении целевой группы. Теперь в ее составе остался лишь детектив Томас Дженсен и привлекаемый для разовых поручений детектив Дойон. Фактически целевая группа исчезла. Работа Дженсена приобрела характер рутинного изучения накопленных за предыдущие годы материалов в надежде выискать еще не отработанные связи подозреваемых и неисследованные аспекты дела. Прорыва от него никто не ждал. Всем было ясно, что там, где не справились десятки опытных детективов, два человека ничего поделать не смогут. Ведь наоборот бывает только в кино. В 1991 год в деле розыска убийцы из Грин-Ривер не принес никаких особых сюрпризов. Лишь 11 сентября к северу от шоссе номер 410 в лесу, рядом с небольшим проселком, был найден человеческий скелет. Проселочная дорога, начинавшаяся от шоссе между дорожными знаками 36-я миля и 37-я миля, уходила вглубь леса к развалинам старой фермы, брошенной много десятилетий назад. На некотором отдалении от шоссе проселочная дорога исчезала под обвалившимися с гор валунами, так что к руинам фермы невозможно было подъехать на автомобиле. Подле завала, перегораживавшего дорогу, и оказались найдены кости. Обвал в этих местах произошел между сентябрем 86 и апрелем 87 годов. То, что скелет оказался помещен перед камнями, указывало на то, что он появился тут уже после того, как камни сорвались со склона. Ни одежды, ни личных вещей подле скелета найдено не было, так что версию смерти в результате самоубийства или несчастного случая можно было исключить с почти стопроцентной вероятностью. Судебный медик определил, что кости принадлежат не рожавшей молодой женщине белой расы, при жизни красившей волосы под блондинку. Дальнейшая реконструкция скелета позволила выяснить точный рост погибшей – 163 см – и натуральный цвет ее волос – каштановый. Идентификация неизвестного скелета затянулась более чем на полгода, но в конце концов личность жертвы преступления была успешно установлена. Ею оказалась Роберта Хейс, 21 года. При жизни Роберта была проституткой-трассовщицей, курсировавшей с дальнобойщиками от Сиэтла до Портленда в штате Орегон и обратно. Точную дату ее исчезновения выяснить так никогда и не удалось. Достоверно было известно, что в последний раз ее видели живой 7 февраля 1987 года. В этот день она освободилась из-под полицейского ареста в Портленде. Скелет не имел повреждений, которые позволили бы сделать однозначное заключение о причине смерти Роберты Хейс. Можно было лишь с уверенностью утверждать, что погибла она в результате преступления. Несмотря на то, что злоумышленник действовал в манере убийцы из Грин-Ривер, выбрал жертву из молодых проституток-трассовщиц, полностью ее раздел после убийства, забрал все личные вещи, тело вывез в лес и бросил рядом с дорогой, данный случай не приписали зеленому убийце. Формальным основанием для такого решения явилось то, что с момента прекращения его активности до февраля 87 года, когда Хейс оставалась еще гарантированно жива, минули несколько лет. В декабре 1991 года было объявлено об окончательном упразднении целевой группы с 1 января 1992 года. Формально расследование преступлений, совершенных убийцей с Грин-Ривер, не закрывалось и оставалось в ведении детектива Тома Дженсона. Но последний начал фактически исполнять функцию архивариуса, и активной работы по этому делу от него никто уже не ждал. Дженсону, прежде освобожденному от прочей работы в отделе расследования убийств, стали поручать иные расследования. Время от времени он приобщал к материалам дела те или иные справки о смерти прежних подозреваемых, опознании прежде неопознанного трупа и тому подобное. Но никаких активных следственных действий уже не предпринимал. Всем стало уже давно ясно, что убийца с Грин-Ривер канул в лету. А 13 мая 1992 года на территории государственного парка гора Спокон на самом востоке штата Вашингтон на обочине автомобильной дороги был найден раздетый женский труп. Руки погибшей были вдеты в рукава рубашки, которая оказалась обмотана вокруг локтей. Другими словами, убийца использовал рубашку жертвы для связывания ее рук. Женские джинсы, легкая куртка, а также нижнее белье, принадлежавшие жертве, находились в нескольких метрах от трупа. Чуть дальше стояли замшевые ботинки на толстой подошве, как оказалось впоследствии, также принадлежавшие погибшей. На голову трупа был надет непрозрачный полиэтиленовый пакет. Первоначально полицейские решили, что пакет был использован преступником для душения жертвы, но когда вскрытие тела показало, что погибшая не испытывала недостатка кислорода, стало ясно, что пакет был надет с другой целью. Убийца использовал его для того, чтобы затруднить женщине ориентировку в пространстве. Причиной смерти явилось пулевое ранение в голову. Выстрел производился в упор, в затылок, в направлении снизу вверх. Убийца стрелял, не снимая пакет с головы жертвы, возможно, желая избежать разбрызгивания крови. Преступник использовал оружие 22-го калибра. Пуля при ударе о череп раскололась и не подлежала идентификации. Отсутствие следов борьбы и крови на месте обнаружения тела явственно указывало на то, что убийство произошло в другом месте. Труп подвергся заметным посмертным изменениям, однако, на удачу криминалистов, его все же удалось дактилоскопировать. Выяснилось, что застреленная женщина являлась проституткой и была хорошо известна местной полиции. Звали ее Энн Палмер. В момент смерти ей исполнилось 19 лет. Последний раз погибшую видели живой поздним вечером 1 мая 1992 года в мотеле в городе Спокон. Она уехала на такси к клиенту. Ни таксиста, ни клиента, заказавшего проститутку, полиции установить не удалось. Убийство Энн Палмер весьма напоминало предыдущие убийства проституток в округе Спокон. Вместе с тем, теперь местным полицейским стало ясно, что убийца с Грин-Ривер не причастен к этим преступлениям. Почерк серийника, орудовавшего в округе, вполне сформировался и явственно отличался от той модели поведения, которую демонстрировал убийца с Грин-Ривер. Во-первых, во всех без исключения случаях, убийствах Иоланды Сепп, Никки, Лоу, Кэтлин, Брисбойс, Энн, Палмер, споконский стрелок использовал оружие 22-го калибра, один из выстрелов которого производился в голову жертвы. Как известно, в черепах погибших от рук зеленого убийцы женщин пулевых отверстий никогда не находили. Во-вторых, маньяк из Спокона, хотя и раздевал погибших, тем не менее одежду и личные вещи жертв не уносил далеко, а оставлял либо рядом с трупом, либо на незначительном удалении. Между тем, убийца с Грин-Ривер в подавляющем большинстве случаев не оставлял поблизости от трупов никаких личных вещей погибших. Несколько эпизодов в самом начале его преступной карьеры, когда детали одежды использовались для связывания жертвы, относились к периоду формирования его преступного почерка и лишь подчеркивали справедливость данного наблюдения, неуклонно подтверждавшегося впоследствии. В-третьих, споконский серийник, хотя, видимо, и пытался имитировать действия маньяка из округа Кинг, все же не знал в точности особенностей манеры действий последнего. В двух случаях он выбросил трупы своих жертв прямо на обочине дороги, чего убийца с Грин-Ривер не делал никогда. Скорее всего, из сообщений прессы и телевидения споконский стрелок знал, что зеленый убийца привозил трупы на автомобиле и оставлял их рядом с дорогой, но он не знал того, что рядом с дорогой вовсе не означает на обочине. Внимательный читатель этого очерка прекрасно помнит, что настоящий убийца с Грин-Ривер относил тела своих жертв в лес на расстояние от 8-10 до 30-40 метров, причем в нескольких случаях спускался по довольно крутым склонам. Такова была сила привычки, верность шаблону, доказавшему свою эффективность на практике. Таким образом, криминалистическое изучение обстоятельств, связанных с убийством Энн Палмер, положило конец всем предположениям относительно того, что зеленый убийца перебрался в округ Спокон и возобновил там свою преступную деятельность. Другими словами, к лету 1992 года стало окончательно ясно, что в Споконе орудует опасный серийный убийца, но это не убийца с Грин-Ривер. Завершая рассказ об убийствах проституток в округе Спокон, штат Вашингтон, остается добавить, что события последующих лет полностью подтвердили правильность изложенного выше вывода. Преступник демонстрировал свою активность еще на протяжении ряда лет вплоть до 1998 года. В конце концов, он был изобличен, не в последнюю очередь благодаря показаниям проститутки, выжившей после его нападения. Серийным убийцей оказался Роберт Яц-младший. 1952 года рождения, прекрасный муж, отец четырех дочерей и сына. Это был пилот разведывательного вертолета, принимавший участие в военных действиях в Ираке в 1991 году, операция «Буря в пустыне», и в миротворческой операции под эгидой ООН в Сомали. За свою 19-летнюю службу в составе Вооруженных сил и Национальной гвардии США Яц получил 11 военных наград. Будучи арестован 18 апреля 2000 года, он категорически отверг все обвинения в убийстве 8 проституток и подозрения в причастности к еще 10 аналогичным случаям. На протяжении 6 месяцев он отчаянно сопротивлялся натиску окружного прокурора, но в конце концов, спасая свою жизнь, пошел на сделку с правосудием. 16 октября 2000 года Яц в обмен на пожизненное заключение в тюрьме признал свою виновность в убийствах 13 человек и в одной попытке убийства. В конечном итоге его приговорили к тюремному заключению сроком 408 лет. Приговор был вынесен в октябре 2002 года. По странной прихоти судьбы тюремное заключение Яц отбывает в той самой тюрьме Валла-Валла, которой он еще до призыва в армию в 1975 году некоторое время работал охранником. Случай Роберта Яца интересен для нас еще и тем, что на его примере можно видеть заметную эволюцию манеры действий серийного убийцы. Свою деятельность он начинал как подражатель убийцы с Грин-Ривер, но, как мы видели, незнание им деталей позволило детективам разобраться в этой игре уже после четвертого эпизода. В дальнейшем Яц позволял себе некоторые эксперименты, пытаясь выработать оптимальный почерк убийства. Так, одну из своих жертв он попытался убить, не прибегая к помощи огнестрельного оружия. Случилось это 1 августа 1998 года. Женщина осталась жива и впоследствии опознала преступника. Другую свою жертву он закопал под клумбой на заднем дворе своего дома, буквально под самым окном спальни. Эти примеры показывают, что некоторые высокоорганизованные серийники способны порой заметно изменять однажды выбранную схему действий, дабы ввести в заблуждение идущую по следу полицию и создать видимость одновременного существования двух или даже более преступников.